Тут вдруг дико вскричал петух. Тьма немедленно рассеялась. Леон по-прежнему смотрел в прицел, но видел теперь залитую солнцем баню, спящего на лавке дядю Петю, сквернословящих, дующихся в буришку старшого, лысого и сама. «Петька!» — с трудом поднялся из-за стола, доковылял, шатаясь до лавки старшой. «Петька!» — засипел ему в ухо. «Давай, брашки, Петька, у тебя плунбидон! А, Петька, я принесу лады, ты чоптька! Бу, баня, каку, ты спи, спи, я сейчас!» Рухнул, как будто сзади незаметно подкрался черный Егоров с косой, поскреб длинными когтями доски и затих. Лысый и сам храпели за столом. На следующее после затмения утра Леон проснулся от грохота, как будто в крышу заколачивали гвозди, причем по всему пространству и одновременно. Некому и незачем было заколачивать в крышу дефицитные гвозди. Дядя Петя, впрочем, не конкретно намеревался содрать древнюю черную 1915 года дранку, перекрыть крышу оцинкованным железом. Железа, естественно, не было. Его должны были со дня на день доставить, так же, как и мифический трактор с Минского завода, 10 тонн комбикорма, вагоны для овец и прочее, прочее и прочее. Дядя Петя неплохо на собственной шкуре знал страну, в которой жил. Но в данном насчет доставки привоза случае почему-то терял чувство реальности. Вероятно, то было искаженное эхо, что только трех создала природа, и третьему просто невозможно было не привести. Дяде Пете следовало поменять в присказке Наполеона и Гитлера на блистательных сельских хозяев. Только трех создала природа — Плиния-младшего, Энгельгарта и меня. Но он упрямо не желал отрекаться от душегубов. Лишь снисходительно хмыкнул, когда Леон напомнил ему, трезвому, его же пьяные слова. Вчера, когда дядя Петя, старшой, сам и лысый, выхлебали бидон браги и приступили к малопонятной Леону операции по разделению клея БФ на спирт и смолу, Леон высказал дяде куда более суровое суждение. «Миллионы алкашей создала в России советская власть, и ты худший из них!» После чего, хлопнув дверью, ушел на озеро. И вот сейчас в крышу забивали сразу тысячи гвоздей. Неужто привезли железо, и протрезвевшие дядя Петя, старшой лысый и сам принялись с утра пораньше за работу? Леон выглянул в окно и решил, что сходит с ума. Над лесополем, где чернобыльский волк прихватил гуся и чуть было не прихватил Леона, висел, разгоняя винтом воздух, склоняя приозерную ольху и иву, белый вертолет с красной надписью «Антенн-2» на хвосте. С выставившимися из окон слепяще вспыхивающими на солнце объективами видеокамер. Покрутившись в воздухе, вертолет опустился на поле. Из него вышли люди, двинулись прямо к дому. Ветер донес до Леона русскую, но главным образом французскую речь. У шатающегося со сна, едва продравшего глаза Леона, возникло естественное для русского человека в подобной ситуации желание убежать, спрятаться, объявиться на свет Божий, когда проклятущие уберутся на поганом своем вертолете. Но было поздно. Уже стучали в дверь. Наскоро ополоснувшись последними, а как же иначе, каплями из рукомойника, набросив на плечи рубашку, Леон приблизился к двери. Сказать, что он был не рад бесцеремонным гостям было все равно, что ничего не сказать. Петр Иваныч сочился сквозь дверь, недружественный, однако вежливый, как горькая таблетка в сладкой глазури оболочки, голос. «Открывай, покажи свое фермерское хозяйство тележурналистам из Франции. Что ж ты, ядрить твою, меня позоришь? Я им, что ты в четыре на ногах, лучший фермер, а ты никак спишь?» Как назло заклинило крючок. Леон и так, и эдак его дрожащей рукой, а он ни туда, ни сюда. Леон схватил со стола молоток, выбил крючок, саданул плечом в забухшую после ночного тумана дверь. Лишь тогда она открылась. Тут же в лицо ему застрекотали, как сверчки, видеокамеры. «Я понимаю», — вдруг со злобой проговорил Леон, совсем не то, что собирался, — «вы считаете, что прилетели к дикарям, как в Папуа или Новую Гвинею? Прошу вас, однако, иметь в виду, что вы находитесь на территории частного земельного владения, на пороге частного жилища».